Когда Остап вернулся в гостиницу Карлсбад, он застал на ковре сцепившихся и молча катавшихся панюков с крыльями балаган. Между ними валялась железная коробка от папирос Калмыка. Ну, довольно! Не стучите лысиной по паркету. Картина битвы мне ясна. Так вы говорите, с ним была девушка. Это хорошо. Итак, маленький служащий запросто носит в кармане 10 000. Жалование господина Корейка за 20 лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. Но не помешал ли я вам? Вы что-то делили тут на полу? Вы делили деньги. Продолжайте, я посмотрю. Я хотел честно, по справедливости, всем поровну по 2500, вам, мне, ему и Козлевичу. Очень хорошо. А теперь пусть разделит Паниковский. У него, как видно, имеется особое мнение. Да, он разделит. Нам с вами по 4000, а балагану в 2. Слыхали? Он и на 2 не доработал. А Козлевичу? За что Козлевичу? Это грабеж. А? Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Я не знаю никакого Козлевича. Слыхали? Все? Все. Какой может быть? В этот момент Козлевич. А? А теперь буду делить я. Все эти деньги, дайте их мне в руки. Дайте. Спасибо. Все эти деньги будут сейчас же возвращены потерпевшему гражданину Корейко. Что? Вам нравится такой способ дележки? Нет, не нравится. Бросьте шутить, Бендер. Надо разделить по справедливости. Этого не будет. И вообще, в этот полночный час я с вами шутить не собираюсь. Зачем же мы работали? Как нельзя. Это... Объясните. Вам, любимому сыну лейтенанта Шмидта, я могу повторить только то, что я говорил в Арбатове. Я чту уголовный кодекс. Да? Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки. В мои 400 честных способов отъема денег ограбление не входит. Ну, конечно, это не укладывается. Конечно. И потом, мы прибыли сюда не за 10 000. Этих тысяч мне лично нужно по крайней мере 500. А ты кто такой? Паниковский бросился на Бендера. Не переменяя позы и даже не повернув головы, великий комбинатор толчком каучукового кулака вернул взбесившегося нарушителя конвенции на прежнее место. Я возвращу Корейка 10 000, и он их возьмет. Хотел бы я видеть человека, который не взял бы назад своих денег. И вот тут-то ему придет конец. Его погубит жадность. И едва только он сознается в своем богатстве, я возьму его голыми руками. Как человек умный, он поймет, что часть меньше целого. И отдаст мне эту часть из опасения потерять все. И тут, Шура, на сцене явится некая тарелочка с каемкой. Правильно. Отдайте мне мои деньги. Я совсем бедный. Я год не был в бане. Ой. Я старый. Меня девушки не любят. Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут? Меня никто не любит. А за что вас любить? Таких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных. Но... А вы скоро умрете. И никто не напишет про вас в газете. Еще один сгорел на работе. И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами. И заплаканные дети не будут спрашивать: «Папа, папа, слышишь ли ты нас?» Не говорите так! Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский всех вас еще продаст и купит. Слыхали? Отдайте мне мои деньги. Вы лучше скажите, будете служить или нет? Последний раз спрашиваю. Буду.